первый приезд сына за границу. Я люблю Мюнхен. Первый визит Мити в Мюнхен был знаменательный. Мы с сыном сели на самолет в Москве и прилетели в Вену, где нас ждали Максимилиан и Мария Шелл. Начались красивые тусовки. Нас поселили в лучший отель в Вене «Захар», который встретил нас своими уютными, роскошными, обитыми шелком комнатами, и все было замечательно. Мы посетили парк «Прадо», где дети катались на качелях и каруселях. Для Мити это было просто невероятно. И невероятный парк, потому что там продавали странную розовую вату на палочках. И было столько сладостей, столько радости, столько восторга. Эти парки отличались от парков, которые были у нас в СССР. И для Мити это был новый опыт. Он никогда не был в городах, где можно было бы сесть в карету, прокатиться и посмотреть удивительные дворцы, даже не выходя из нее. Потом этот опыт повторился, когда Митя ездил на каретах по Нью-Йорку, но все это было потом. А сейчас он влюбился в эту, как ему объясняли мои родители, за границу, тотально и в одно мгновение. И вдруг мы поехали к нам на ферму в Альпы. Я до сих пор не знаю его ощущений. Думаю, что там ему было очень хорошо, и он оказался дома. Очень часто, пока мы работали с моим первым мужем Максимом Дунаевским, Митя жил на даче в Снегирях, в замечательном двухэтажном деревянном доме на 2 гектарах земли. Поэтому лес для него был любимым, понятным и привычным местом. И так Митя оказывается в лесу, в избушке. Но в какой избушке? Это надо придумать. В такой избушке он не жил еще никогда. Максимилиан сразу дал Мите титул «Маленький принц». И это действительно соответствовало его образу, его манере поведения, его воспитанию, тому, как он себя вел. Да, он был истинным маленьким принцем с длинными волосами, светло-золотого цвета. И он оказался в малюсеньком домике. На втором этаже находилась спальня, а Митя спал перед этой спальней. Все, что было в этом лесу, включая нашу избушку, расположенную на 150 гектарах земли в Альпийских горах, являлось подарком императора Австрийской империи Франца Джозефа своему лучшему другу, жандарму империи, прапрадеду Максимилиана. Все это охотничье поместье. И с тех пор поместье принадлежало матери Максимилиана, баронессе Ное фон Нордберг. А вдалеке виднелся дом, в котором жили крестьяне, обслуживающие семью Шелл из поколения в поколение. В спальне и на первом этаже стояли металлические постели. Когда император выезжал на охоту, в свой охотничий домик, он спал на этой самой металлической постели с соломенным матрасом. Именно поэтому в маленькой избушке Максимилиана присутствовали эти противные соломенные матрасы. И самое удивительное, что в 2023 году, когда я навещала поместье перед тем, как его мой сын продал, я была в гостях у Ивы, жены Максимилиана, и эти самые соломенные матрасы так и остались на кроватях. Я подумала, ну вы, конечно, ненормальные. И сразу представила, кто только на этих матрасах не спал. Я имею в виду женщин. Вероятно, все. От принцессы, самой красивой женщины мира, жены Шаха, Ирана, Сараи, до Роми Шнайдер, Жаклин Бисет, Софи Лорен, Джейн Фонда. Не буду их всех перечислять. Самые красивые женщины все появлялись в Альпах и, естественно, спали на этих соломенных матрасах. У меня это всегда вызывало смех, и я мечтала их поменять, но мне так и не разрешили этого сделать. В домике была малюсенькая кухня. Там вообще невозможно было развернуться. А туалет, естественно, на улице. Такая будочка для собачки. До него надо было идти 50 метров. Митя был в огромном шоке. Такого туалета он не видел никогда. Митя был избалован дачей Максиму Дунаевскому, поэтому своими ощущениями от всего этого он со мной не поделился. Он спал в малюсенькой комнатке библиотеки, которая находилась перед спальней. Там был удобный диван, мягкий, с прекрасными австрийскими подушками, расшитыми крестиком. И все это было безумно-безумно уютно, красиво и хорошо. Спал он великолепно, под успокаивающие звуки диких животных. Домик был расположен на вершине горы. И утром Митя выбегал на альпийские луга, простирающиеся на 5 километров вниз. Желто-зеленая высоченная трава застилала всю землю, и он мог через нее бежать. И его 5-летнего ребенка не было видно. Конечно, он от этого балдел. Макс показал ему секретные точки своего детства. Они забирались на деревья, где были построены маленькие деревянные домики. В них можно было прятаться и видеть все, что происходит вокруг. Это был восторг! И вот после такой роскошной Вены, отеля «Захар», огромных дворцов, развлечений, галерей, встреч с красивыми людьми, катание в каретах, опыта жизни на ферме в Альпийских горах, пришло время ехать в Мюнхен. В то время «Мерседес Макса» был удивительной красоты, мой самый любимый, металлический кобальтового цвета с бежевым кожаным нутром. Это был спортивный двухместный кабриолет, похожий на пенал. И Макс, и я обожали именно эту модель. Сзади находилась только маленькая тоненькая полочка для чемодана. И бедный Митя в 5-летнем возрасте каким-то образом умудрился там пристроиться. Он не пикнул ни разу, несмотря на то, что мы провели в дороге 5 часов. Приехали мы, когда было поздно и темно. Митя уставший. Мы открыли большие ворота и вошли в сад. Поднялись по ступенькам ко входу дома с большими колоннами, которые обрамляли красивую входную дверь с чугунной решеткой. Вошли в дом. Макс включил свет. Митя долго стоял, обомлевший, и смотрел по сторонам. А потом резко пробежал по всем комнатам, оглядел все и, запыхавшись, сказал: «Я люблю Мюнхен. Очень».